16 мая 3-го года миссии, четверг. 3 часа ночи. Галлиполийский полуостров, долина Анафарта, окрестности британской колонии Нью-Норфолк. Примечание. Указано аквилонское время, по которому выставили свои часы люди капитана-лейтенанта Голованова. Местное астрономическое время плюс 1 час. Операция по ликвидации британской колонии началась еще вечером предыдущего дня. Первым на спуск пошло отделение морпехов царя Михаила. У его бойцов еще со времен сражения по прорыву австрийской обороны в Татрах в оснащении имелись бухты тонких, но очень прочных манильских веревок, которыми они и протрассировали первый, самый крутой километр спуска. Следом за авангардом спускались тяжело нагруженные бойцы взвода лейтенанта Гаврилова, а в арьергарде двигались морские пехотинцы из мира императрицы Ольги, снимая протянутые веревки и сматывая их обратно в бухты. К наступлению темноты весь ударный отряд успел накопиться примерно в километре от британского лагеря, в скрытой от посторонних глаз небольшой лощине, где по дну протекал прозрачный горный ручей. Как только этот этап операции завершился, лейтенант Гаврилов отбил короткую радиограмму на малютку и выставил часовых на гребне пригорка и у входа в лощину. Потом остальные бойцы, наскоро перекусив холодным печеным мясом и запив его водой из ручья, расстелили прямо на земле свои спальники-циновки и в обнимку с оружием улеглись прикорнуть. До начала операции оставалось около 4 часов. Все пришло в движение, когда на небосклоне в фазе 1/4 взошел по местному багрово-алый месяц. По восточной терминологии это время, за 1-2 часа до рассвета, называется часом быка. В это время часовым особенно сильно хочется спать, а уже спящим людям с нечистой совестью после сытного ужина снятся кошмары. И теперь для некоторых особо избранных негодяев кошмар-сон должен был обернуться ужасной явью. Лейтенант Гаврилов и подпоручик Акимов разбудили своих бойцов. Те навели на лица боевой тигриный грим, проверили оружие и подгонку снаряжения, после чего без всякого шума и бряка выступили в поход, охватывая британский лагерь со всех сторон. Перед выступлением в поход лейтенант Гаврилов последний раз проинструктировал бойцов. «Любой взрослый мужчина, да еще в британской форме и вооруженный, ваша законная цель. Убивайте, не задумываясь. Голый взрослый мужчина, что вполне может быть, также ваша законная цель, если он не поднял руки или не лежит на земле, показывая, что сдается. В женщин и подростков старайтесь не стрелять, ведь мы идем освобождать их, а не убивать. Если враг в бою будет прикрываться гражданскими, то оказывайте друг другу помощь, так как атака на лагерь будет вестись сразу со всех сторон, всегда найдется кто-то, кому мерзавец окажется повернут боком или спиной. Убивайте таких в первую очередь». Первая осветительная ракета с оглушительным свистом взвелась в небо со стороны горы и на высоте около полукилометра повисла на парашюте отражателе прямо над британским лагерем, заливая все внизу потоками яркого белого света. Через мгновение с других сторон стартовали еще несколько ракет, и под их беспощадным сиянием на какое-то время ночь превратилась в день. Загремели первые выстрелы. Это занявшие свои позиции снайперы безо всякой пощады валили ослепленных часовых, буквально окаменевших от ужаса и непонимания ситуации. Один выстрел, один труп. Не успели осветительные ракеты прогореть и до половины, а штурмовые группы уже рывком преодолели открытую местность, покрытую пнями от недавно сведенных деревьев, и завязали ближний бой, быстро перешедший в беспощадную бойню. И в тот же момент в черное ночное небо взлетели новые осветительные ракеты. Когда все закончилось, в отряде лейтенанта Гаврилова один боец был убит и 5 ранены. Ничтожные потери для боя с почти втрое превосходящим противником. Вражеские солдаты не успели воспользоваться ни ручными пулеметами, ни даже винтовками. Все потери штурмующим в сутолке ночного боя были нанесены в результате револьверной стрельбы с короткого расстояния. При этом из 127 британцев, находившихся в лагере, в живых остался всего 21, в том числе и сержант Шарп. Связанный по рукам и ногам, голый как младенец, он страдал от боли раненого самолюбия. Когда началась стрельба, он как раз лежал на бабе, среди ночи в очередной раз удовлетворяя свою мужскую надобность. Все, что пришло ему в голову в критический момент, это перевернуть бабу поверх себя и лежать тихо, прикрываясь ее телом. Потом пришли эти монстры с размалеванными лицами, бабу с него аккуратно сняли, а самого сержанта, прежде чем связать, от души отходили по ребрам своими грубыми сапожищами. Самые большие трудности у лейтенанта Гаврилова начались уже после окончания боя, когда враг был уничтожен и частично пленен. На востоке, где час назад взошел месяц, разгоралась багровая заря нового утра, а тут на территории разгромленного британского лагеря творился полный бардак. И дело было не в разбросанных повсюду голых, полуодетых и полностью обмундированных трупах британских солдат, и не в связанных по рукам и ногам пленных. С этими командир сводной роты намеревался разобраться позже. Главную проблему представляли собой местные женщины. Они не стали разбегаться с криком во все стороны, как лейтенант Гаврилов опасался перед боем. Нет, они просто сидели голые на земле, закрыв головы руками, и сдвинуть их с места не было никакой возможности. «Оставь их пока, Василий Андреевич», — сказал ему подпоручик Акимов. «Вот настанет утро, придет наша Наташа и объяснит местному народу политику нашей партии. А сейчас они думают, что мы такие же, как британцы, и иное ты им не объяснишь». «Так простудятся же». Засмущавшись, Гаврилов отвел взгляд от изящных длинных ног одной такой первобытной красотки. «А им еще детей рожать, быть может, даже тебе или мне. Ты это, товарищ Акимов, ничего такого не думай. Силой их брали проклятые британские собаки, а потому чисты они перед нами, как белый снег». «А я ничего такого, Василий Андреевич, не думаю», — ответил тот нарочито спокойно. «Точнее, думаю, но так же, как и ты. А вот пленных британцев стоило бы повесить, как говорится, не отходя от кассы, желательно на том же дереве, которое они уже украсили двумя своими приятелями. С британцами, товарищ Акимов, мы поступим, как Стенька Разин с пленными боярами», — сказал лейтенант советской морской пехоты. «Был у него такой момент, когда боярина выводили перед местным населением, над которым тот властвовал, и спрашивали, кто чего про этого человека скажет доброго, а кто дурного. Редко, но бывало, что после такой процедуры классового врага отпускали на все четыре стороны, но чаще торжественно, со всей помпой, сажали на кол или кидали в воду, напихав камней за пазуху. Разбираться с этой публикой мы будем, когда сюда придут товарищ Наталья и твой товарищ Кереметов, а пока пусть еще немного поживут».